Вам должно быть понятно, что мои заслуги не могут сравниться с заслугами Дианы де Пуатье, гром ее разрази. Дай Боже, прошептал Габриэль. Что сделала с королем эта женщина? Вы себе представляете? В народе поговаривают о каких-то зельях, о колдовстве. Я же думаю, что их сочетала не только любовь, но и преступление. Я готов поклясться в этом. При этих словах Габриэль вздрогнул. «Разве вы не согласны со мной, Габриэль?» «Думаю, вы не ошиблись», — глухо ответил он. «И для полного унижения, возвратившись из армии, я получаю личную благодарность. С меня слагают полномочия главнокомандующего». «Возможно ли?» «И это все, чем вас наградил король?» — воскликнул Габриэль, умышленно подогревая пламя в негодующем сердце герцога. «А какую еще награду можно преподнести слуге, который больше не нужен?» — процедил сквозь зубы герцог. «Я же не господин коннетабль, осыпанный королевскими милостями. Он ведь вполне заслужил их своими бесконечными поражениями. Но клянусь лотаринским крестом, если снова грянет война, а меня будут умолять стать во главе армии, я пошлю их к коннетаблю. Пусть он их спасает. А что до меня, так я принимаю приговор и подожду лучших времен». «Такое решение крайне прискорбно, и я глубоко сожалею о нем», — многозначительно заговорил Габриэль. «Но именно поэтому я и хотел вам предложить...» «Бесполезно, друг мой, бесполезно!» — перебил его герцог. «Я уже решил. В мирное время о славе помышлять не приходится». «Простите, монсеньор», — возразил Габриэль, — «но мое предложение и относится как раз к мирному времени». «В самом деле?» — заинтересовался Франциск Лотаринский. «Что же это? Нечто похожее по смелости на взятие Кале?» «Смелее, чем взятие Кале». Герцог еще больше удивился. «Даже так? Признаюсь, вы заинтриговали меня». «Мы одни здесь?» «Совершенно одни. Нет никого, кто бы мог подслушать». «Тогда вот что я вам скажу, ваша светлость», — смело заявил Габриэль. «Король и коннетабль решили обойтись без вас. Они лишили вас звания главнокомандующего. Вырвите его снова из их рук». «Но как? Объясните». «Монсеньор, чужеземные монархи боятся вас, народ боготворит, армия за вас. Вы сейчас больше король Франции, нежели сам король. Если вы осмелитесь заговорить как повелитель, вам все будут внимать как владыки. И я первый почту за счастье назвать вас «Ваше Величество». «Вот поистине дерзновенная затея, Габриэль», — с напускным изумлением улыбнулся герцог. «Я преподношу эту дерзновенную затею великому человеку», — подхватил Габриэль. «Я говорю во имя блага Франции, а королем Франции должен быть именно такой человек. Вы повторите Карла Великого». Карл Великий, король франков, 768-814 годы, император с 800 года, создатель недолго просуществовавшей обширной империи в Западной Европе. «А ведь лотаринский дом происходит от него», — отозвался герцог. «В этом никто не усомнится после ваших деяний», — заверил его Габриэль. «Но где те силы, на которые я могу опереться?» «В вашем распоряжении две силы». «Какие силы?» «Армия и протестанты, ваша светлость. Если хотите, вы можете стать военным диктатором». «Захватчиком», — вырвалось у герцога. «Скажем, победителем. Но можно и так. Станьте королем протестантов». «А как же принц Конде?» — улыбнулся герцог де Гиз. «У него очарование и ловкость, но величие и блеск у вас. Кальвин не будет колебаться в своем выборе. Скажите слово, и завтра же у вас будет под началом 30 тысяч избранных солдат». «Я ценю вашу искренность, и чтобы это вам доказать, я тоже открою вам свое сердце. Выслушайте меня. Я и сам не раз мечтал об этой затее.